Мог бы поинтересоваться по прибытии, ну или сам для приличия что-нибудь сделать, буркнул в ответ я, продолжая упаковывать образцы. Амат лишь добродушно улыбнулся. Ничего, догоним их. Мне тут ребята со старшего курса подсказали, как срезать можно. Еще быстрее наших придем, вот увидишь. Ты только поторопись со сборами. Уже. Еще минутка, я запихивал в свой рюкзак последние склянки. Похоже, все-таки перестарался с образцами. Их было просто жуткое количество, и все казались очень ценными и важными. Понимал, что в рюкзак все не влезет. Пришлось вытащить коробку с микроскопом. Понесу в руках. Самый ценный трофей лежал завернутым в платок в связке с добытым в бою магическим кристаллом. Положил его во внутренний карман куртки. «Так, я готов», — сказал это, протягивая Амату увесистую папку со своими записями и схемами, которые не помещались в мои вещи. «Это отчет о проделанной практической работе. Завтра утром вернешь, думаю, за вечер успеешь переписать». «О, спасибо», — ухмыльнулся здоровяк, — «с тобой приятно работать». «И это спасибо, что предупредил тогда. Я что-то замотался с этими тренировками, немного прилег, расслабился, а меня и вырубило. Бывает. На меня сегодня тоже что-то нашло. Я приподнял рюкзак. С тобой, кстати, лобы делать хорошо. Вел себя не как все, когда только путаются под ногами, изображают кипучую деятельность, а в итоге отвлекают. Хе-хе, ты обращайся. Если что, готов тебе всегда помогать на практических, как сегодня», задумчиво произнес он. «Я даже поспал пару часиков. Жаль только, что в историю с этими недобитками влипли, а еще на ковер вызвали, но это мелочи. Не в первый раз. Давай сюда свой рюкзак, помогу. Считай, это моя тебе благодарность». Амат взял рюкзак, легко взвалил его на плечо, как будто он был набит подушками, а не остатками монстров. Мы двинулись в ту сторону, где, по словам одногруппника, был короткий путь к грузовикам. Я шел рядом, держа в руках коробку с микроскопом, и думал о том, как много еще предстоит сделать, но сейчас главное добраться до транспорта и не опоздать. Вскоре мы вышли из хвойного леса к ущелью. Растительность вокруг постепенно сменилась. Кедры уступили место лиственным породам деревьев и кустарникам. Кое-где виднелись проплешины лужайкой голые камни, торчащие из земли, как зубы древних чудовищ. Воздух стал прохладнее, а тропинка, петляющая как змея, то поднималась, то опускалась, следуя изгибам местности. Бесичья коробка микроскопа постоянно растягивалась, крепления со временем пришли в негодность. Нужно было починить ее, а еще лучше купить новую, а то так ненароком можно и микроскоп уронить. Пришлось перехватить ее и нести под мышкой, постоянно поправляя то так, то сяк, чтобы не уронить драгоценный инструмент. Шли друг за другом. Впереди Амат, за ним я. Тропинка, петляющая по ущелью, поднялась над небольшим обрывом глубиной метров 200, потом резкий поворот, и через километр будем на месте. Окрыленный открытием и перспективами, которые оно сулит моему роду, я витал в облаках, не обращая внимания ни на что вокруг. Тем более у меня из головы вылетели слова Мити об опасности. Поэтому я не сразу расслышал, когда здоровяк начал что-то бубнить себе под нос. «Что ты говоришь?» «Не расслышал», — переспросил я, отвлекаясь от своих мыслей. «Извини», — говорю, — «ничего личного, просто долг рода», — буркнул Амат, разворачиваясь ко мне лицом и принимая боевую стойку. Я только и успел заметить, как его левая рука по касательной летит ко мне в корпус. Если он попадет, в чем я не сомневался, то упаду на левый бок, а это будет фиаско, так как там обрыв. Понимая, что не успеваю уклониться, подставил под удар коробку с микроскопом, стараясь поднырнуть и сгруппироваться, чтобы перенести центр тяжести ниже и остаться на тропе. Коробка распалась от удара, все содержимое полетело в разные стороны. Почувствовал, как мои ноги оторвались от земли, и я начал лететь в сторону обрыва. Растопырил руки в стороны, отчаянно пытаясь за что-то зацепиться. И тут в районе груди я почувствовал вскипающий огонь. Внутренний карман моей куртки вместе с содержимым стал невыносимо горячим, обжигая кожу через одежду. Увидел образовавшуюся вокруг красную сферу, которая поглощала светло-голубую дымку. Моя находка, антимагическое вещество, поглощала заклинания, направленные против меня. Пальцы левой руки нащупали кустарник, за который я судорожно пытался ухватиться. Получилось, и я шмякнулся лицом вниз возле кромки обрыва. Вот урод, чувствовал, как ярость накатывает волной. Этот шкаф одним ударом опрокинул меня, словно манекен. Стоп, а что за свечение? Он применил магию в ударе, у Амата еще не было инициации, магией он не обладал. Тогда, возможно, артефакт? Нет, я видел, как сфера вокруг меня продолжала поглощать голубую дымку. С каждым следующим разом всполохи становились слабее. Бросил взгляд на артефакт защиты, но он не светился. Видно, разрядился еще в момент схватки с муравьидами. Тогда что меня спасает от магии? Точно, это антимагическое вещество в кармане. То-то оно так сильно нагрелось. Так, сосредоточься, не злись. Ты все же из 21 века, ты должен думать рационально. Когда-то твоим предкам, наверное, приходилось и похуже, но они выживали. Выживешь и ты. Надо решить задачу. Исходные данные такие. Есть громила под 2 метра, весом килограмм 100. Я, полутораметровый шкет, весом около полтинника. Он стоит, я лежу лицом вниз. Черт, куда ни плюнь, преимущество на его стороне. Блин, может, применить магию, но тогда придется избавиться от антимагической защиты. А меня сейчас точно кто-то пытается убить дистанционно, из-под тишка, какой-то магией стихии. Так что антимагическое вещество останется со мной, оно хоть немного уравнивает шансы. Сегодняшняя находка мешает врагам применить магию против меня. Судя по тому, что всполохи ослабевают, у сообщника Амата силы подходит к концу. Значит, вскоре о втором враге можно будет забыть, если он, конечно, не захочет показаться мне и вступить в рукопашную. Так, не отвлекайся. Надо срочно придумать, как противостоять здоровяку Амату. Жаль, что антимагическое вещество бесполезно против физических атак. Бежать, надо бежать. Это единственный выход, но это не выход, он догонит. Жимин каждый вечер по стадиону круги наматывает. Хрен от него убежишь. Черт, надо сделать так, чтобы он не догнал. А как? Ноги. Надо ему сломать ноги. Точно, буду бить по голени. Я перекатился на спину. Позади куст, просто так он меня уже не скинет. Амат возвышался надо мной. Я со всей силы ударил его ногами по голени, но он лишь улыбнулся. Блин, блин, блин. Что я со своим весом и силой удара могу? Надо бить по коленной чашечке, я ее выбью, а он мне поможет своим весом. Вспомнил, как отец нанимал мне тренера. Тот лишь взглянул и сказал, после инициации толк будет, а сейчас нет. Но позанимавшись пару месяцев, я усвоил несколько десятков толковых приемов. Точно помню, что-то было про коленные чашечки и оппонентов с большим весом. Со всей силы ударил двумя ногами по левому колену Амата. Ну что, есть эффект? Нет. Здоровяк пытался забить меня ногами, но я каждый раз под его удар выставлял свои, а сам судорожно пытался достать гада. Заметил рядом с собой разбитую коробку от микроскопа, нащупал его правой рукой. Тяжелый металлический корпус приятно охладил ладонь. Ну все, держись. Теперь твоему колену хана, прошипел я. Но тут мой план великой победы накрылся медным тазом. Амат схватил меня за ногу и начал поднимать. Причем он делал это так спокойно и равномерно, что меня это просто бесило. Вот как можно взять и спокойно поднять на вытянутой руке человека, тварь, я тебя достану, закричал я, начав извиваться как уж на сковородке и пытаясь попасть по Жимину микроскопом. Он уклонялся, покачивая меня, словно я был пакетом с помоями, из которого то и дело что-то капает. Но больше всего бесило его лицо. Оно было невозмутимо и холодно. Понимал, что он так долго возится только из-за куста, рядом с которым я свалился. И вот мерзавец уже перенес меня и сейчас отправит на дно обрыва. Напряг мышцы пресса, полуприподнялся. Понимал, что так смогу, наконец, достать до Жимина. И ударил. Вложил в свой удар всю ярость от прошлых безуспешных попыток. Сработало. Одногруппник уронил меня и сделал несколько шагов назад. Я приподнялся и сел. Амат стоял с окровавленным лицом. Двумя руками зажимал свой левый глаз. «Конец тебе!» Яростно пытался проорать он. Жимин убирает окровавленные руки от лица и смотрит на меня одним глазом. На месте второго пустота, а в приоткрытом рту не хватает части зубов. Он бросает взгляд на свои руки и видит в них глаз. Из глазницы по левой стороне лица потоком льется кровь. Амат делает шаг вперед, но видно, что мой удар серьезно его подкосил. Он падает, завалившись на меня. Еще мгновение, и я понимаю, что мы вдвоем скатываемся по склону в обрыв. Глава 20. Амат. Влансиндур стоял на вершине башни. Его длинные серебристые волосы развивались на ветру, словно знамя перед битвой. Лицо, изрезанное морщинами веков, было спокойно, но в глазах горел огонь решимости. На маге был поношенный плащ с вышитыми рунами, которые когда-то светились магической силой, а теперь лишь тускло поблескивали, как воспоминание о былой мощи. В руках он сжимал посох, украшенный кристаллом, который едва теплился, словно последний уголек в угасающем костре. У подножия башни, окруженный отрядом солдат в черных доспехах, стоял главный инквизитор. Его фигура была внушительной. Широкие плечи, тяжелая антимагическая кираса, начищенная до блеска, и длинный плащ, подбитый мехом. Лицо инквизитора скрыто под шлемом с узкой прорезью для глаз, взгляд холодный и безжалостный. Голос, за счет специального усилителя, звучал как металл, скрежещущий по камню. «Влансиндур, сдавайся, ты окружен. Открывай ворота и выходи». Слова эхом разнеслись по пустоши, где когда-то цвели сады и текли реки. Маг усмехнулся, его голос, хоть и тихий, донесся до инквизитора с невероятной четкостью. «Даже не подумаю. Иди ты в жопу, Семенов». «О, да ты меня запомнил, я погляжу», — саркастически ответил тот, слегка наклонив голову. «Ну, если за тобой десяток лет носится один умалишенный инквизитор, хочешь не хочешь, а узнаешь, как его зовут», — парировал маг, в голосе которого звучала легкая издевка. «Спасибо, очень мило с твоей стороны. Так что насчет сдачи?» Семенов сделал шаг вперед, его рука сжимала рукоять антимагического меча. «Иди в жопу», — по слогам ответил Влансиндур, его глаза сверкнули. «Ну, ты сам напросился», — холодно произнес инквизитор. Он повернулся к своим солдатам. «Все, ребята, добиваем его. Сравняем это логово с землей. Огонь по готовности». Влансиндур закрыл глаза. В его памяти всплыли картины прошлого, словно страницы древней книги, которые он перелистывал в последний раз. Он видел совет магов, величественный и гордый, восседающий в своих мраморных залах. Они были могущественны, мудры, но слишком самоуверены. Когда первые признаки антимагии появились на окраинах мира, маги лишь отмахнулись, считая это временным явлением, пустяком, который исчезнет сам собой. Но антимагия не исчезла. Она расползалась, как яд, проникая в землю, воду, воздух. Она была подобна черной плесени, которая пожирала все на своем пути. Сначала исчезли магические источники. Родники, которые давали воду, способную исцелять, превратились в обычные лужи. Деревья, чьи листья светились в темноте, увяли, став просто деревьями. Потом антимагия добралась до существ, чья жизнь была связана с магией. Единороги, драконы, духи лесов, они исчезали, оставляя после себя лишь пустоту. Люди, которые веками жили под защитой магов, начали бояться. Страх порождал ненависть, а ненависть – насилие. Влансиндур помнил, как мир начал катиться в пропасть. Города, которые когда-то сияли под защитой магических барьеров, теперь горели. Королевства, которые процветали благодаря магии, погрузились в хаос. Люди, лишенные страха перед магами, начали сражаться друг с другом за власть, ресурсы и выживание. Антимагия стала их оружием. Они создавали доспехи, которые блокировали заклинания, и оружие, которое могло убить мага одним ударом. Маги, которые когда-то правили миром, стали изгоями. Их преследовали, убивали, сжигали на кострах. Совет магов, бывший когда-то символом могущества, уничтожен. Фанатики, называвшие себя инквизицией, ворвались в их святилища и вырезали всех, кто не успел бежать. Влансиндур видел, как его учителя, друзья и ученики падали один за другим. Он видел, как мир, который он любил, превращался в пустыню, где правили страх и смерть. Он пытался бороться, собрал вокруг себя тех, кто еще верил в магию и был готов сражаться до конца. 60 лет они держали оборону в одном из последних королевств, где еще теплилась магия. Там, под защитой древних заклятий, люди жили в мире и благополучии. Но даже это не могло длиться вечно. Предательство изнутри разрушило их последний оплот. Его ученик, тот, кому он доверял, продал их врагам за обещание власти. Влансиндур сам казнил его, но это уже ничего не могло изменить. Теперь он стоял на вершине своей башни, последний из магов, последний, кто помнил, каким мир был раньше. Он знал, что его время пришло, но он также знал, что его жертва не будет напрасной. Заклинание, которое маг готовил десятилетиями, станет искрой для нового огня. Магия вернется. Она прорастет, как семя из почвы, пропитанной кровью и слезами. И когда-нибудь, через годы, века, новые маги поднимутся из пепла этого мира. Они будут сильнее, мудрее и, возможно, не повторят ошибок прошлого. «Прощайте», — прошептал Влансиндур, поднимая посох над головой. Кристалл на наконечнике вспыхнул ярким светом, как звезда, готовая взорваться. В это время снаряды из 16 артиллерийских орудий обрушились на башню. Камни падали, пыль поднялась к небу, но в последний момент Влансиндур произнес слова заветного заклинания. Его голос был громом, а слова словно молнией пронзили ткань реальности. Да вернется магия. Взрыв света озарил все вокруг. Башня исчезла, но не от разрушения, а от силы, которая вырвалась наружу. Антимагия, как тьма перед рассветом, начала рассеиваться. Мир содрогнулся, и в этот момент каждый, кто еще помнил, что такое магия, почувствовал ее возвращение. Семенов упал на колени, его доспехи, лишенные силы антимаги, стали просто кусками металла. Он смотрел на место, где стояла башня, но уже не был настолько уверен в себе. Он ощущал давно забытое чувство, страх. В этот момент в глубинах мира начало прорастать семя магии. Я чувствовал, как лучи солнца припекают руку. Лежал на мягкой постели, пытался открыть глаза, но что-то мешало. Повязка, захотел проверить все вокруг магическим зрением, но ничего. Магии в моем теле не было, совсем, ни грамма. Попытался поднять руки, чтобы ощупать глаза, но они оказались привязаны к кровати. Я дернулся, пытаясь освободиться, но мягкие ремни не поддавались. «Тише, тише», — услышал я приятный голос девушки. «Ты кто?» — спросил я, стараясь звучать спокойно, хотя внутри все кипело. «Людмила, я медсестра. Мне сказали следить за тобой, пока не придешь в сознание после операции». «Что за чушь? Где я? Какая операция? Что с моими глазами? Что с магией?» — выпалил я, не в силах сдержать поток вопросов. «Ты в медицинском корпусе академии. Погоди, сейчас позову лекаря, он все объяснит», — ответила она, и я услышал, как голос девушки слегка дрогнул. «Так чего ждешь? Зови быстрей», — возмутился я, привыкший, что поручения выполняются мгновенно. Раздался скрежет отодвигаемого стула, легкие шаги, которые удалялись. Я остался в тишине, если не считать тиканье часов где-то вдалеке. В голове крутились вопросы. «Я успел, у меня получилось», — услышал шаги. Еще немного, и они раздались у постели. «Амат, приподними голову, сейчас сниму повязку», — услышал спокойный мужской голос. Память подсказала мне, что это декан лечебного факультета. Я его хорошо знал, так как регулярно оказывался тут на лечении после соревнований, в основном по мелочи. То пару выбитых зубов отрастить, то перелом срастить. Ерунда. Я сам такой одной левой лечил. «Так-так, постойте. Какой такой Амат? Я, Влансиндур. Может, что-то пошло не так в последнем заклинании?» «Нет, все верно. Я не мог напутать. Я же Влансиндур великолепный. Где я тогда? Точнее, в ком? Хотя тут все понятно. Памятью этого юноши я могу пользоваться без труда. Но как я оказался в нем? Вот это уже загадка, которую предстоит разгадать. Что же делать сейчас? Магии в теле нет, но задатки ее точно имеются. Я чувствовал, что скоро откроется источник, и придется хорошо постараться, чтобы раскачать его. Все же инициация в 18 лет — это как-то поздно. В моем мире она происходила при рождении, и пока ребенок рос, он развивал источник. Это как учиться ходить. Все учатся по-разному, в разном возрасте, но чем раньше начнешь, тем быстрее освоишься. А тут 18 лет. Поздно. Очень поздно. Но что поделать? Пока побуду Аматом, а там верну свое могущество. Судя по знаниям парня, мир не сильно магически развит. С моими знаниями я достигну тут многого. Может быть, это всего лишь сон? Все возможно. Сон после смерти. Так пусть он длится, а там будет видно. А пока подыграем и немного войдем в роль этого парня. «Здравствуйте, Вениамин Олегович», — поздоровался я, даже не удивившись, что узнал голос этого человека. Чьи-то руки приподняли мою голову и начали разматывать повязку. Почувствовал, как ткань скользит по коже, слегка щекоча ее. «Молодой человек, вы меня, право, сильно озадачили», — раздался спокойный, слегка усталый голос. «Может, поведайте, как это вы умудрились потерять глаз и половину челюсти на лабораторной работе?» «Неудачно упал», — решил пошутить я, хотя в голове крутились обрывки воспоминаний. «Тропа, грузовики, Кириллу, что-то пошло не так, упал, говорите?» — наигранно удивленно воскликнул он. Повязка была снята. Я открыл правый глаз, левый не подчинялся. Передо мной стоял мужчина в белом халате, с аккуратной бородкой и в круглом пенсне, стекла которого слегка блестели от солнечного света. Светлые волосы мужчины были идеально уложены, а кожа настолько белоснежна, что казалось, он никогда не видел солнца. «Упал, говорите?» — повторил доктор, слегка улыбаясь. Вениамин Олегович отвязал мои руки от кровати. Два других медика молча наблюдали, что-то помечая в своих журналах. «Вы так ворочались, что пришлось вас немного привязать, а то все мои усилия пошли бы на смарку», — объяснил доктор. Его голос звучал мягко. Граф протянул мне зеркало, которое ему подал один из ассистентов. «Вот, полюбуйтесь. Я, право, был приятно озадачен вашим случаем. Давно мне не приходилось практиковаться в глазной и челюстно-лицевой хирургии». Взял зеркало. На меня смотрел из-под лобья зеленый глаз, второй был закрытый опух. Вся левая сторона лица напоминала один сплошной синяк. Я пошевелил языком. С левой стороны не хватало части зубов, но они уже проклевывались сквозь десну. А тут становится все интереснее и интереснее. Мне это нравится. Так тонко и умело провести лечение при таком уровне магической медицины дорогого стоит. «С глазом ты меня знатно заставил повозиться», — продолжил граф. Его голос звучал почти отечески. «Не волнуйся, все будет хорошо. Думаю, еще недельки две, и ты не отличишь, какой из них не настоящий. По остальным повреждениям сам знаешь. Пара дней, и все будет как новенькое. Ты иногда после соревнования и в худшем состоянии тут лежал. Так что, думаю, еще денек или два, и я тебя отпущу на все четыре стороны». «Спасибо, Вениамин Олегович», — решил проявить уважение я. «Это воистину филигранная работа. Осмотр окончен. Все вон из палаты», — поторопил он на выход своих коллег и медсестру. Убедившись, что они вышли и никто не подслушает, он наклонился ко мне и тихо прошептал: «Амат, что-то все-таки с тобой не так, не понимаю, что именно, но аура поменялась сильно. Взрослею», — опять отшутился я, хотя внутри все сжалось. «Возможно», — задумчиво проговорил мужчина, — «но все же хочу это понаблюдать. У меня такое впервые в практике. Так что будь так добр, показывайся мне на глаза как минимум раз в 2-3 дня». «Хорошо, будет сделано», — бодро и с улыбкой проговорил я, хотя внутри уже начал прокручивать, как буду избегать лишних встреч. «А еще тут вот какое дело», — продолжил он, слегка нахмурившись. «Амат, ты меня, конечно, извини, но отцу твоему я весточку вчера отправил. Почему-то это вызвало у меня чувство стыда, досады и легкой тревоги где-то в груди. Водила, оказывается, я боюсь своего отца. Притом это реальное чувство страха, которое я не испытывал уже лет 250, наверное. Я один так пострадал?» — спросил это, стараясь звучать спокойно. «Нет, нет, не вмешивай меня в ваши разборки», — махнул он рукой. «Я, конечно, с твоим батей вместе служил. Все, что я мог сделать, я сделал. Зубы на месте, глаз регенерировал, видеть будешь. Считай, что лечение как в лучших клиниках столицы прошел. Но вот в твои игры с родом Красновых вступать не собираюсь. Еще раз спасибо, дядя Вениамин. Вы лучший», — выдавил я как-то машинально. «Кстати, чуть не забыл сказать», — добавил он, уже направляясь к двери. «Я в твоей крови обнаружил остатки снотворного. Не знаю, зачем оно тебе, но с таким ритмом жизни это лишнее. Притом такое сильное. Как ты его умудрился достать-то? Хотя ладно, но в следующий раз лучше проконсультируйся со мной. Мои двери всегда открыты для сына друга». «Спасибо», — пробормотал я, чувствуя, как внутри все сжимается. Лекарь улыбнулся, направил на меня руки, которые сразу покрылись зеленым свечением. Мне мгновенно стало лучше, ноющая боль от зарастающей раны на лице исчезла, энергия переполняла. «Отдыхай», — сказал он уже на пороге, — «и не забудь показываться мне каждые 2-3 дня». Дверь закрылась, и я остался один. Что за снотворное, кто подсыпал, и главное, почему я боюсь своего отца? Но ответов в голове пока не было. Хорошего военного лекаря во внешнем кольце можно было найти только в местах активных боевых действий с тварями. В морской академии граф Дубин возглавлял целую кафедру судовой медицины. Работы по обучению ему тут хватало. После пробуждения дара кому-то не везло с открытием боевой стихийной магии, и доставался слабый дар магии жизни. Таких ребят было довольно много, но они редко становились сильными целителями. Однако даже слабый лекарь пользовался уважением и авторитетом не только у простых людей, но и у дворян с боевым даром. Ведь магия жизни, пусть и слабая, могла передаться следующему поколению, усиливаясь с каждым разом. Благодаря этой особенности передачи магии в империи не было недостатка в лекарях. Сильные же маги жизни из таких людей получались крайне редко. Исключение составляли те, кому магия передалась по наследству от обоих родителей, да еще и из древних родов с мощными предками. Такие лекари были способны на чудеса, могли вернуть утерянную конечность, исцелить почти смертельные раны. Именно таким сильным лекарем и был граф Дубин. Как рассказывали некоторые осведомленные, граф сделал превосходную военную карьеру в колониальных войнах. Однако после триумфального возвращения ко двору закрутил любовную интрижку с одной из вдовствующих графинь. Однако она, как оказалось, вдовствующей не была. Но после дуэли Дубина с ее мужем все же стало. Вот так Вениамин Олегович развлекался, пока не убил на дуэли кого-то из родственников рода Красновых. Патриарх рода подсуетился, состряпав назначение Дубина в самую глушь империи в качестве декана лечебного факультета академии. Количество знаний, которыми фонтанировал молодой мозг, начало меня утомлять. Захотелось освежиться. С легкостью встал с кровати. После процедур доктора энергия била ключом. Заглянул в ванную комнату, дверь в которую была в палате. Там мне удалось рассмотреть себя в зеркале в полный рост. По виду можно было сказать, что парню приблизительно лет 19-20, но что-то внутри меня подсказывало, что мне только неделю назад исполнилось 18. А это значит, что скоро пройду инициацию, и у меня откроется источник. Из зеркала на меня смотрел здоровенный парень, настоящий богатырь метра под два с хорошими копейками. Плечистый, сильный, судя по мышцам, плотным бугром покрывающим тело. Все было в тонусе, ни одна группа мышц не запущена. Руки здоровенные, с огромными кулачищами, способными, судя по виду, крушить камни. Короткая стрижка, темные волосы, слегка вьющиеся спереди. Оттопыренные уши, массивная, еще слегка опухшая челюсть, неровный нос, но не из-за травм, а генетически. Монументальная шея идеально завершала образ. На меня смотрел воин, борец тяжелого веса. Это тело было великолепно. Красавчик, усмехнулся я, глядя на себя. Имея в своем мире силу магии, я мог бы вырастить такое тело за полдня. Но зачем? На него требовалось больше энергии, магии для защиты. Для мага уровня выше магистра это было излишним. Но все же это тело намного лучше, чем тело дряхлого старика. Я повертел головой, размял плечи. Тело отзывалось на каждое движение, будто было создано для боя. Да, это совсем не то, к чему я привык, и мне это нравилось. Освежился. Хорошо. Голым вошел в палату, а рядом с моей кроватью сидит молоденькая девушка в медицинском халате. Она вскочила, заметив мое появление. «Здравствуйте, Амат Романович, я ваша сиделка», — представилась она, покраснев от смущения. «Ну, здравствуй еще раз, Людмила красавица», — выдал я, галантно поклонившись, как здесь было принято, вгоняя этим девушку в еще большую краску. «Я не дворянка, что вы», — растерялась она, опустив глаза. Девушка была просто милашка, лет 20, наверное, среднего роста, что для меня делало ее почти малышкой. Дышала мне в пупок, если не ниже. Личико у нее милое, курносый носик с веснушками, приятная улыбка, карие глаза, в которых виднелись игривые бесита. Русая коса спадала ниже поясницы, украшенная маленьким алым бантиком, за который взгляд то и дело цеплялся, оказываясь в итоге на округлых ягодицах. А этот разрез и не полностью застегнутый халат приманивали меня, так и хотелось уткнуться в него, зажавшись между двумя сочными дынками. Девушка просто огонь, а запах ее тела вкружил мне голову. Я был приятно очарован ее неизбалованностью. Несколько уместных комплиментов в ее адрес, и вот опять румянец стеснения заливает щечки. Еще немного, и она не сможет устоять перед напором. Тело было молодое, гормоны бурлили. Хоть я и мог остановиться в любой момент, но зачем, юность, что тут поделаешь? Ничего удивительного, что с таким количеством сил я забыл обо всем, а энергия из меня то и дело лилась рекой, заставляя девушку прогибаться и кричать от удовольствия. Сначала в палате, потом в душе, потом опять на кровати. Все повторялось вновь и вновь. После я откинулся на кровати и ожидал, когда же проснусь. Не может сон длиться так долго. Что-то с этим сном все же не так. Может, я не сплю, может, я вправду погиб там, в своем мире, а сейчас начал жить тут, в другом. И я, судя по всему, явно не рядовой житель, а кто-то из знатных. Хотя какое мне до этого дело? Это хорошо, наверное. Это точно хорошо. Лучше так, чем исчезнуть в пустоте без времени. Моя новая память работала как-то частично. Что-то помнил, что-то нет. Мое полное имя Амат Романович Жимин. Я молодой граф из служивого рода Жиминых, которым потомственное дворянство за отличную службу даровал император. Отец служит на флоте, командует эскадрой кораблей. Мать занимается хозяйством и воспитанием детей. Есть три старших брата, которые учатся в столице на капитанов кораблей, и две младшие сестренки. Я учусь в военно-морской академии для аристократов. Тут всего 5 курсов, я сейчас на 4-м. После окончания академии планирую оказаться в одном из магических университетов столицы. Шансы поступить у меня хорошие. Во-первых, могу пройти по спортивным квотам, так как являюсь чемпионом академии по борьбе. Во-вторых, род у меня служивый, значит, есть привилегии для поступления в военные вузы. Это пока все, что я могу наковырять в своей памяти, но, думаю, вспомню что-то еще. По поводу общей обстановки у меня небольшая амнезия, но есть под рукой Люда, которую сейчас аккуратно расспрашивал. Она оказалась очень ценным источником информации, при том, что рот у нее после наших утех больше не закрывался. Она стреляла словами, словно очередями из пулемета, иногда из них складывались вполне сносные предложения. Российской империей правил Михаил Романов. Тут, как и в моем мире, была в основном монархия, хотя кое-где появлялись и парламентские республики. Ну, у нас через это тоже прошли. Совета магов не было, но тут все монархи были сильными магами, в отличие от моего мира, где они решили отстраниться от власти, наблюдая со стороны и изредка помогая. Здесь же каждый монарх сопереживал и ценил человеческие ресурсы, не бросая войска друг на друга. Им в этом помогал общий враг, который сплачивал империи и королевства. Это твари, которые то и дело проникали на большую землю. Каким-то странам, как, например, Российской империи, удалось перенести поле битвы на территорию врага. Где-то это не получилось. К примеру, весь африканский континент почти полностью был отдан на откуп монстрам. С приятным человеком время летит быстро. Вот так с Людочкой я только сейчас заметил, что приблизился вечер. В палату зашла староста, Маша Дьякова. За ней следом валились мои друзья по тренировкам. Глеб, здоровяк с руками, как стволы деревьев, и Николай, вечно улыбающийся парень с хитринкой в глазах. А замыкал новенький Митя, тот самый, который, казалось, везде совал свой нос. Амат, живой! Радостно выкрикнул Глеб, едва не сбив с ног Люду, которая спешно поправила халат и покраснела еще сильнее. Ну конечно живой, усмехнулся Коля, усевшись на край кровати. Ты же знаешь, наш Амат крепкий орешек. А что случилось? Тут же влез Митя, с любопытством посматривающий на меня. Я хотел ответить, но мой взгляд уперся в дверь. Там, словно тени из кошмара, стояли трое старшекурсников, а впереди Иван Краснов. Его глаза пылали, как раскаленные угли, и было видно, что он едва сдерживает злость. Каждая мышца его лица напряжена, словно он готов в любой момент взорваться, как вулкан, извергая ярость и ненависть. Прежний владелец тела, должно быть, испытывал бы сейчас целую гамму чувств к этому подонку. Ярость за предательство, стыд за свою слабость, страх за семью, которую Иван держал на крючке. Но это был прошлый Амат. Тот, кто когда-то дрожал перед угрозами Краснова, кто позволял себе быть марионеткой в его грязных играх. Тот Амат уже исчез, растворился в глубинах сознания, оставив после себя лишь пустоту. Я же чувствовал только холодное любопытство, как будто наблюдал за спектаклем, где Иван играл главную роль, а я был зрителем, сидящим в первом ряду. Мне было интересно, на что он способен, как далеко зайдет в своей ненависти. Но больше всего хотелось увидеть, как он сломается, когда поймет, что больше не может мной управлять. Глава 21. Амат. Я узнал ребят, даже что-то смутно помнил о них, но решил изобразить небольшую амнезию. Для моего состояния это было вполне естественно. Так значит, я тут уже 3 дня отсыпаюсь? Спросил их, делая вид, что с трудом вспоминаю детали. Глеб горячо воскликнул. Ты не отсыпался, а в коме был. Мы уж думали. Коля перебил его с хитрой ухмылкой. Думали, освободилось место в сборной. Ну так, на всякий случай, мы уже начали готовиться к весенним соревнованиям. Ах вы гады, только я в больничку, а вы сразу на мое место, театрально возмутился я. Ну а что, жизнь продолжается. Хотя он насекся, бросив взгляд на повязку на моем глазу. Хотя что, нажал я, он честно признался. хотя без тебя против военной Новгородской академии делать нечего. Ты же знаешь, у них там этот как его, ну, в общем, монстр в тяжелом весе. Так может, мне еще месяцок поваляться?» Пошутил, наблюдая, как на лицах ребят отражается внутренняя борьба дружеских чувств и спортивных амбиций. Староста Маша все это время вертелась рядом, то поправляя мою подушку, то якобы случайно касаясь руки. Попытки привлечь мое внимание раз за разом натыкались на равнодушие, и она не выдержала. «Амат, ты себя нормально чувствуешь?» Наклонилась она так близко, что ее цветочные духи с нотками лаванды ударили мне в нос. «Вполне», — сухо ответил я, демонстративно отворачиваясь к Мите. Маша замерла, ее губы дрогнули. «Ну и ладно, я вообще только из вежливости». С этими словами она с грохотом отодвинула стул и выбежала прочь из палаты. Коля присвистнул. «Ну ты даешь, старосту-то за что?» Недовольно буркнул он, но объяснять не пришлось. Меня выручил новенький, Митя, который буквально впрыгнул в разговор, чтобы поделиться новостями. «Вы слышали, сегодня в Новоархангельск прибыл сам адмирал Киров, бывший президент адмиралтейств коллегий. Говорят, он возглавит нашу академию. Я сначала не понял, зачем мне эта информация, но память Амата тут же услужливо подсказала. Род Жиминых служил под началом Кирова. Взгляд сам собой потянулся к стоящим в дверях старшекурсникам. Теперь все встало на свои места. Эта новость была куда важнее, чем я думал. На лице Ивана читалось нетерпение. Пора было закругляться. «Ребята, мне надо отдохнуть», — сказал я, делая усталое лицо. «Заходите завтра». Они переглянулись, но спорить не стали. Глеб хлопнул меня по плечу. Николай кивнул, а Митя с нетерпением выскочил из палаты первым, даже не попрощавшись. Дверь за ними закрылась с тихим щелчком. Не прошло и минуты, как она снова распахнулась, на этот раз для Ивана Краснова и его шестерок. Они ввалились в палату с важностью настоящих телохранителей и принялись обыскивать помещение с методичностью сыскных псов. Проверили шкаф, заглянули в тумбочку, даже под кровать умудрились залезть. «Утку проверьте», не удержался я. «Вдруг там шпион сидит?» Иван проигнорировал шутку. Его взгляд скользнул по пустой палате. «Куда они ушли?» — спросил он у стоящего около двери парня. «Походу, к своему однокурснику Кириллу, в соседнюю палату», — ответил тот шепотом заговорщика. Иван небрежно махнул рукой, и его люди вышли, прихватив мою сиделку, которая только и успела бросить испуганный взгляд. Дверь закрылась, и мы остались один на один. Он подошел к кровати, с каменным лицом и уложенными лаком волосами, что выглядело вполне презентабельно. Но стоило парню заговорить, как становилось ясно: перед тобой типичный душный тип. «Ну что же ты, Амат», — начал он, — «не думал, что ты настолько ненадежный. По-моему, ты не закончил дело, за которое взялся». Я сделал наигранно растерянное лицо. «Прости, а ты кто?» Он замер ошарашенный. «Врач сказал, что у меня временная амнезия», — продолжил я, хотя прекрасно все вспомнил. «Я тебе сейчас устрою амнезию», — злобно прошипел Иван, делая шаг вперед. Для него Амат был всего лишь расходным материалом, пешкой, которую можно подставить, чтобы не бросать тень на свою репутацию. Но что такого сделал Кириллу? Неужели в этом мире деньги значит так много? Да, как ни странно, нападение монстров было покушением, притом тщательно спланированным. Тот студент, что мог отбиться, дрыхнет без задних ног, вырубленный снотворным, подмешанным во флягу с водой. Второй же, хлюпик, который каким-то чудом умудрился отбиться от одного монстра и спасти при этом Амата, разбудив его. А, ну да, еще артефакты тревоги, которые, походу, специально были с низким зарядом. Со стороны должно было выглядеть как чистая случайность. Два трупа, три недобитых муравьида, отделившихся от группы с доминантным фертидом. Возможно, но маловероятно. Мой многовековой опыт подсказывал: без магии контроля над тварями не обошлось. А память Амата добавляла: такие маги в этом мире были очень редки, а их услуги стоили бешеных денег. Что касается второго покушения на склоне, Амат, сволочь, да, он был загнан в угол. Он находился под жестким прессингом, боялся за свою семью. Род Жиминых обязан роду Красновых, хотя никакой вассальной зависимости не было, но долг нужно отдавать. Что же делать, если это выпало именно на долю Амата, а не отца или старших братьев? Такое случается. Долг рода, святое, с этим ничего не поделаешь. То, что Иван просчитался, не учтя защитные артефакты Кирилла, исключительно его вина. Имея 300-летний опыт магической практики, легко восстановил картину событий. После того, как Амат получил от Кирилла отпор, кто-то применил магию паралича, технику, доступную в этом мире магам жизни выше третьего уровня. Я помнил эти ощущения. Ноги свело судорогой, тело по инерции рухнуло вперед, увлекая за собой Кирилла. Дальше провал в памяти. Возможно, удар головой о камни. Видимо, именно в этот момент душа Амата покинула тело, а я занял его место. Итого, два покушения на Пестова, и в обоих случаях второй жертвой должен был стать Амат. По-моему, это уже слишком. Терпеливо ждал, пока Краснов подойдет вплотную, чтобы произнести свою пафосную тираду. В последний момент резко схватил его левой рукой за рукав, грубо дернул на себя и со всей дури врезал правой по физиономии. Ивана отнесло к креслу, которое разлетелось в щепки под его весом. Было приятно услышать хруст дерева и его вопли. Краснов что-то хрипел, вероятно, пытаясь позвать своих шестерок. Я вскочил с кровати и с размаху пнул его босой ногой, но тут же пожалел об этом. Боль от удара пронзила меня, но адреналин перебил все. Правый хук в челюсть, левый в солнечное сплетение. Еще удар, еще. Костяшки на руках горели, но я не останавливался. Вдруг что-то тяжелое обрушилось мне на спину. Еще удар, оглянулся. Двое подпевал стояли со сломанными об мою спину стульями. В руках у них остались только жалкие обломки ножек. Я бесился. Эта мелкая шушера выводила меня из себя. Наверное, сказывались юношеские гормоны нового тела. Один из приспешников замахнулся ножкой стула. Я автоматически встал в боевую стойку. Тело само вспомнило тренировки. Блок, уклон, точный удар в подбородок. Шестерка Краснова рухнул как подкошенный. Второй попытался напасть сзади. Я развернулся, схватил его за шиворот и вышвырнул из палаты, как назойливого щенка. Тело послушно откликалось на команды, силы в нем было хоть отбавляй. Развернулся к Ивану, собираясь тем же манером выкинуть и его. Надеялся, что он наконец-то поймет намек и отстанет от меня и моего рода. Но нет, в его глазах читалась тупая, животная злоба. Закоренелый дебил. В этот момент в дверях появился еще один из их шайки. Высокий жилистый парень с холодными глазами. Именно он, как я сразу понял, был тем магом жизни, что парализовал Амата на склоне, но он не был студентом, а носил форму медицинского работника. Парень в халате поднял руку, и знакомое ощущение сковало мое тело. Мурашки побежали по коже, мышцы одеревенели. Я не мог пошевелиться, не мог открыть рот. Даже дышать стало невозможно, мою грудную клетку будто кто-то зажал в больших тисках. Я видел, как Иван вытирал кровь с лица, поднимаясь с пола. Его лицо исказило гримаса ненависти. «Вот и поговорили», — хрипло произнес он, замахиваясь для удара. А я мог только стоять, парализованный, наблюдая, как его кулак летит мне в лицо. Потом еще раз и еще. Выплеснув эмоции, Краснов лениво махнул рукой. Парень в дверях ослабил магическую хватку, и я жадно глотнул воздух, как рыба, выброшенная на берег. Легкие словно обожгло от первого вздоха, грудь вздымалась вновь и вновь, пытаясь наверстать упущенное. Но тело по-прежнему оставалось скованным. Я застыл в нелепой позе, с рукой, протянутой для захвата Ивана. «Прощу тебя за эту дерзость, хоть и не стоило», — слащаво проговорил Иван, поправляя мятую рубашку. «Так что давай ты будешь повежливее, чмо», — выдохнул я, чувствуя, как слюна смешалась с кровью из разбитой губы. Его лицо исказила ухмылка. «Кто как обзывается, тот так и называется», — он умышленно растягивал слова, давая мне отдышаться. Иван снова подал знак, и невидимые тиски опять сдавили грудь. Воздуха не хватало, в глазах поплыли черные пятна. Сквозь звон в ушах я думал о том, какую же услугу оказали эти ублюдки семье Жиминых, что мы оказались в таком долгу. Странно, я уже мысленно называл их моей семьей. Слияние с Аматом шло полным ходом. Его воспоминания и привязанности становились моими. Еще немного, и великий Влансиндур окончательно растворится в этом 18-летнем теле с его буйными гормонами и вспышками ярости. Когда Иван снова позволил мне дышать, я хрипло спросил, что тебе от меня надо, Краснов? Ты намеков вообще не понимаешь? Мне нужно, чтобы ты доделал начатое. Твой недобитыш в соседней палате. Завтра утром его выпишут. Поторопись, ответил он, демонстративно проигнорировав второй вопрос. Даже не собираюсь, я оскалился, чувствуя, как адреналин снова закипает в крови. Убивать по прихоти каких-то выродков, это тело теперь мое, и жить оно будет по моим правилам. То, что творил Амат до меня, уже история. Краснов медленно обвел языком губы, как змея перед укусом. «Последствия могут отразиться на твоей семье», — он сделал театральную паузу. «Очень печальные последствия. Твои сестренки такие очаровательные, а мама все время одна, пока мужская часть рода Жиминых служит империи». В груди что-то ёкнуло. Я почувствовал, что чужая, но уже такая родная любовь к этим людям смешалась с ледяным страхом. Мысленно представил, как натягиваю его мерзкую улыбку ему же на задницу. «Только дай освободиться. Я считаю, что долг выплачен», — ответил ему намеренно медленно. «У тебя было две попытки убить Кирилла. Оба раза я был на волоске от смерти. Это твоих рук дело?» «Да, как ты смеешь?» Иван аж подпрыгнул от возмущения. «В конце года, после экзаменов, я формально перейду на последний курс, а ты еще будешь числиться на нем». Я наклонился вперед, насколько позволяла магическая хватка. «Знаешь, что это значит?» Он невольно мотнул головой. «Это значит, я оскалился в самой нежной улыбке, какую только мог изобразить, что я смогу вызвать тебя на дуэль. И знаешь что? Я тебя убью. Медленно, болезненно и с огромным удовольствием». Лицо Ивана резко побагровело, словно его ошпарили кипятком. Глаза налились кровью, превратившись в две узкие щелочки. «Ну это мы еще посмотрим». Голос парня внезапно сорвался на визгливый писк, как у затравленного грызуна. В тот же миг перехватило дыхание. Он снова приказал своему подручному перекрыть мне кислород. Сам же подошел вплотную, уставившись мне в глаза с немым бешенством. Его горячее дыхание пахло мятными леденцами и чем-то прогорклым. Минуты тянулись мучительно долго. В ушах зашумело, перед глазами поплыли темные пятна. Я бы уже давно рухнул без сознания, но все тело окаменело, словно я древний колосс. Губы онемели, язык прилип к небу. Где-то вдали хлопнула дверь, и в глазах Ивана мелькнуло что-то похожее на осознание. Он облизнул губы. «А может, мне самому сегодня навестить твоего горе соседа по больничке?» Его голос дрожал от сдерживаемой ярости. «За тебя закончить начатое». Не сводя с меня безумного взгляда, он начал пятиться к двери, как краб. Только когда его фигура скрылась в проеме, невидимые тиски наконец разжались. Воздух ворвался в легкие с хриплым всхлипом. Тело размякло, и я рухнул на пол, как мешок с костями. Колени предательски дрожали, когда я, цепляясь за край кровати, поднялся на ноги. Головокружение медленно отступало, оставляя после себя металлический привкус во рту. Добравшись до двери, я выглянул в коридор. В полумраке у стены лежала без сознания Люда, ее халат съехал, обнажив бледное плечо. Опустился рядом, аккуратно приподнял голову девушки и похлопал по щекам. «Люда, Людмила, Людочка». Она застонала, заморгала мокрыми ресницами. Помог ей подняться, чувствуя, как ее пальцы судорожно впиваются в мою руку. «Что случилось? Вам стало плохо?» — соврал я, придерживая ее за локоть. «Может, давление упало?» Прошло 2 часа. Ничто в палате уже не напоминало о недавней стычке. Рабочие оперативно заменили сломанную мебель и сделали уборку. Даже следов крови на полу не осталось. Я восседал в новом кожаном кресле, смакуя ароматный чай с медом. Рядом на подносе лежали душистые пряники с корицей. Людмила, уже пришедшая в себя, суетилась вокруг, поправляя подушки и бесконечно что-то рассказывая. А в Новоархангельске теперь новый комендантский час. Ее голос звенел, как весенний ручей. «Говорят, из-за тех ужасных нападений в пригороде». Я кивал, делая вид, что внимательно слушаю, но сам думал о другом. Каждая ее фраза, каждое случайно оброненное слово складывались в мозаику этого нового мира, мира, где мне предстояло выжить и, возможно, найти свое место. Пряник таял во рту, оставляя сладкое послевкусие. Чай уже остыл, но я все еще держал чашку в руках, наслаждаясь ее теплом. За окном сгущались сумерки. Всю ночь я пролежал на стороже, прислушиваясь к каждому шороху. В палате было тихо, звучало лишь размеренное дыхание Людмилы. Когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь шторы, я уловил подозрительные звуки из коридора. Босые ноги бесшумно коснулись холодного пола. На цыпочках я подкрался к двери, прижав ухо к деревянной поверхности. Шаги, шепот. «Нет, это не ко мне». Шум доносился из соседней палаты. Ну вот и встреча. Я осторожно приоткрыл дверь. Картина открылась, как в театре. Шестерки Краснова уже входили в палату к Кириллу, а сам Иван стоял в дверях, наблюдая за происходящим. Он был беспечен, не оглядывался. Весь его вид излучал сладострастное ожидание убийства. Ну и дурак. Я распахнул дверь одним резким движением. Бум. Мой кулак со всей силы врезался в челюсть Ивана. Всего 12 часов прошло с нашей последней встречи, а я уже снова бил его по лицу. Тем временем в палате трое убивали Кирилла, двое фиксировали, третий душил. Непорядок. Я влетел внутрь, схватил ближайшего и швырнул его в дверь. Заметил, что этого я не видел вчера. Новенький. Оставшиеся двое смотрели на меня округлившимися глазами. Они уже понимали, что их ждет. Следующая секунда, и голова душителя со звоном врезалась в стену. Последний замер, отступая за кровать. Он колебался, потом рванул к выходу. Кирилл начал откашливаться, хватая ртом воздух. Я тем временем отшвырнул к двери того, кто только что украшал стену, и тут увидел Ивана. Он стоял в дверях, ухмыляясь. На его шее болтался уже покрасневший, отработавший свое защитный амулет от физических воздействий. Эти амулеты не прижились ни в армии, ни среди гражданских. Причин три. Одноразовость, гиперчувствительность, срабатывал даже от дружеского похлопывания, и баснословная цена. Только богатые бездельники могли позволить себе такую роскошь. Ну что ж, теперь у тебя его нет. Я приготовился к следующей атаке, встав в боевую стойку. Но тут новичок удивил меня. Кончики его пальцев засветились знакомым сиянием. Магия огня пронеслось в голове. Фаербол с шипением вырвался из его ладоней. Я инстинктивно схватил первый попавшийся предмет, железный поднос с графином, и швырнул навстречу. Огненный шар пронзил металл, оставив идеально круглое отверстие с раскаленными краями. Но не долетев метра до Кирилла, он бесследно исчез. «Дурак, у него защита от магии», — завопил Иван. «Мочи громилу. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Я не хотел умирать снова». Тело само рвануло вперед, но новичок уже заносил руки для нового заклинания. «Я понял. Сейчас будет больно, очень больно». Рванул вперед, зубы были стиснуты до боли, каждый мускул напряжен. Опыт шептал, что без защиты это самоубийство, не успею преодолеть расстояние, но адреналин кричал. «Попробуй». Внезапно чья-то рука вцепилась мне в запястье. Оглянулся. Это Кирилл, а его лицо искажено немым криком. Губы шевелились, но вместо слов вырывался лишь хриплый шепот, как у рыбы, выброшенной на берег. Его взгляд был прикован к чему-то позади меня. Развернулся и увидел. Огненный шар, раскаленный до красна, уже в сантиметрах от моего лица. Воздух вокруг него дрожал от жара. В тот миг я ощутил странное спокойствие. Мозг, отказываясь верить в неизбежное, замедлил время. Опять умирать? Так скоро? Но шар вдруг рассыпался искрами, будто ударился о невидимую стену. Я моргнул, перед глазами еще плясали оранжевые пятна. Маг, бледный от ярости, запустил еще три фаербола подряд. И тогда я разглядел каждый шар. Они сталкивались с чем-то в полуметре от меня, оставляя в воздухе лишь дрожащий оранжевый контур. Иван присоединился, его водяные кнуты бились о барьер, рассыпаясь миллионами брызг. Щит светлел с каждым ударом, но держался. Я замер, не веря глазам. Такой уровень защиты. В моем мире это требовало десятилетий тренировок. А этому парню сколько? 18. И всего пара месяцев с момента инициации. Что-то щелкнуло в памяти. Нет, не может быть. Мысль обожгла, как тот самый несостоявшийся фаербол. Противники отступили. Их взгляды метались между мной и Кириллом. В глазах читалось осознание, что магия бесполезна, а против моих кулаков они уже проиграли. Через минуту коридор опустел, а я все стоял, впиваясь пальцами в край кровати, боясь даже думать дальше. Потому что если моя догадка верна, Кирилл откашлялся. «Интересно у нас с тобой получается», — хрипло, с едва уловимой иронией сказал он, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Я тебя спасаю, потом ты меня. Ты пытаешься меня убить, я тоже не отстаю». А сейчас он сделал паузу, переводя дыхание. «Ты меня спас, но и я тебя вроде как прикрыл». Я машинально кивнул, мысли вихрем крутились в голове. «Да, интересно». Он вдруг оживился, его пальцы сжали край одеяла. «Хотя нет, ты все же должен мне одно спасение». «Какое?» Я поднял бровь. На обрыве его глаза сузились, будто вглядываясь в воспоминания. «Когда ты на меня свалился, мы полетели в пропасть, но я зацепился и каким-то чудом удержал тебя. Потом пришла помощь, мои пальцы непроизвольно сжались. Время узнать правду. Покажи мне свой амулет защиты». Кирилл резко отпрянул, словно ошпаренный. «Нет». Его голос дрогнул, но звучал твердо. Пестов съежился, будто пытаясь стать меньше. Я наклонился ближе. «Почему? Это семейная реликвия. Не буду показывать. Не обязан». «Нет». Каждое слово давалось ему с усилием, губы подрагивали. Тихий скрежет раздался под одеялом, он за что-то ухватился там. Я действовал молниеносно, рванул одеяло на себя, и в моей ладони оказалась странная конструкция. Это была стеклянная колба с черной пульсирующей субстанцией, к которой шнурком привязан магический кристалл. Сердце заколотилось как бешеное. Вот оно, вот для чего я появился в этом мире. Моя задача – не допустить распространения вещества, которое убило магию в моем мире. Моя цель – спасти этот мир. Я начал отвязывать магический кристалл от колбы. Кирилл лахнул, его лицо исказил ужас. Без магической подпитки антимагическое вещество скоро распадется. Что ты делаешь? Его крик был пронзительным, как у раненого зверя. Отдай, отдай. Он бросился на меня, вырывая колбу. Это был крайне смелый поступок с его стороны, учитывая нашу разницу в весе и силе. Пальцы Кирилла впились мне в запястье, его ногти оставили царапины. В глазах стояли слезы, но не от боли, а от животного страха потерять что-то бесконечно важное. Я едва удержал равновесие, чувствуя, как его колено упирается мне в живот. «Ты не понимаешь», – прошипел я, пытаясь вывернуться. «Это вещество, оно убило магию в моем мире». Но Кирилл не слушал. Он с хрустом вырвал колбу и прижал ее к груди, нервно дыша. «Ты ничего не понимаешь. Это единственное, что может защитить мою семью». Его шепот сорвался на хрип. В коридоре послышались шаги, кто-то спешил на крики. Но мы замерли, уставившись друг на друга. Я, с магическим кристаллом в руке, он, сжимая колбу, будто это его дитя. Глава 22. По просторному кабинету взад-вперед, словно метроном, расхаживал мужчина лет 60 с безупречной военной выправкой. Высокий, подтянутый, с седой окладистой бородой. Его темно-синий костюм тройка сидел безукоризненно, а из кармана жилета мерцала серебряная цепочка карманных часов. Он то и дело выхватывал их, щелкал крышкой, но даже не смотрел на циферблат, а лишь снова закрывал и закидывал обратно в карман. Странно было видеть такую нервозность и нерешительность уверенного и спокойного с виду человека. Что-то явно грызло его изнутри. В кабинете, помимо нового ректора и его секретаря, коренастого мужчины средних лет с непроницаемым лицом, стояли все участники ночного побоища в больнице. «Анатолий Степанович, дайте ребятам еще один шанс», — секретарь завел свою заезженную пластинку. «Молодые, головы горячие, ну что с них взять? Они уже 100 раз раскаялись». Новый ректор даже не ответил, просто бросил на него короткий, как удар хлыста, взгляд, и секретарь тут же замолк на полуслове. Медленно, словно хищник, выбирающий жертву, ректор обвел взглядом студентов, топчущихся перед его столом. Ледяные пронизывающие глаза заставляли кожу покрываться мурашками. Когда этот взгляд падал на тебя, казалось, будто в жилы вливают жидкий азот. Холод растекался от затылка до кончиков пальцев. Он определенно был магом не ниже 8-й ступени, возможно даже грандмастером стихии воздуха. По крайней мере, так я предполагал, вспоминая прочитанные книги по воздушной магии. Этот ледяной детектор лжи – фирменный прием воздушников высокого уровня. Проверив каждого, ректор снова зашагал к окну, развернулся и подошел к столу. Они и вправду раскаялись. Не унимался секретарь. Граф Краснов уже звонил сегодня ночью, извинялся за сына и его друзей, готов полностью покрыть ущерб. Ущерб, голос ректора грохнул как залп орудия. Они чуть не перебили друг друга в стенах академии, чуть не устроили пожар. Его взгляд вонзился в меня и Амата. Четверокурсников я еще могу понять. Подрались как обычные хулиганы, но выпускники, боевая магия в академии, что за это полагается? Анатолий Степанович, ну молодежь. Секретарь закатил глаза, будто умоляя небеса о терпении. Глупости они уже все осознали. Хватит. Ректор рубанул воздух ладонью, резко обрывая секретаря. Вы ответите на мой вопрос или нет, что положено за применение боевой магии вне учебного процесса? Секретарь сжал губы, будто проглотил лимон. Отчисление, недовольно пробурчал он. Но, Анатолий Степанович, они ведь уже на финише. 4 месяца, и дипломы в кармане. Дайте парням доучиться. Не просто отчисление, а немедленное. Ректор ударил кулаком по столу, и где-то звякнула его цепочка от часов. Хватит мне тут мозги пудрить. Анатолий Степанович несколько раз глубоко вздохнул, а его пальцы впились в край стола, будто он сдерживал себя, чтобы не схватить секретаря за грудки. Посмотрите на них, лбы под 2 метра, а ведут себя как сопливые школяры. В их возрасте я уже за внешним кольцом твари косил, а эти, он махнул рукой в нашу сторону, словно отгонял назойливую муху. Секретарь вздохнул, потер переносицу и, кажется, смирился с неизбежным. «Анатолий Степанович, давайте отложим решение. Вы только вступили в должность, осмотритесь, разберитесь в местных порядках. Зачем рубить с плеча?» Он бросил взгляд на старшекурсников, словно пытаясь передать им: «Только молчите, дураки. Ребята-то хорошие, надежда академии». Опять ректор закатил глаза. «Хорошие, надежда исправится. Это не детский сад. Нарушение устава есть нарушение. Я не собираюсь переписывать правила под каждого балбеса.